Этого нельзя читать, Роберт! Неужели не понимаешь? Этого нельзя читать!» Вызванный на трибуну вытащил свои листки из пальцев там уже побывавшего. Пошел туда. Голова подкруживалась. В ней витала неподходящая к обстоятельствам мысль: «Почему никто не учитывает, что я перенес тяжелый грипп?» Высокий и мощный на вид, он двигался к проходу, задевая за колени сидящих в его ряду. Несколько раз пробормотал «извините», выбрался на ковровую дорожку в проходе. «Надо дойти до трибуны, не качнувшись, без падений». «Нужно улыбаться или не нужно улыбаться?» «Не плачь, не морщ опухших губ, не собирай их в складки, разбередишь присохший струп весенней лихорадки. Будешь улыбаться, тоже разбередишь, значит, не надо ни плакать, ни улыбаться. Больше деловитости, она принесет самообладание. В конце концов, в Лужниках я стоял перед 15-тысячной толпой и не забздел». Подойдя к трибуне, он положил руку на ее боковину и бросил взгляд на те лица, что внимательно смотрели на него из-за стола президиума. Внимательно и безучастно. Только у одного в глазах был небольшой намек на теплоту — у Мазурова. «Вот этот, с челюстью, вроде бы неплохой парень. Остальные никуда не годятся. Хрущев тоже никуда не годится. Вот с Мазуровым еще можно было бы выпить. Втроем. Юстас, я и Мазуров. А вот с Хрущевым, так как с Мазуровым, не выпьешь. Он вождь, он требует поклонения, трепета и поклонения. С ним по-товарищески не выпьешь». Вот такие мысли пронеслись у него в голове, а также еще в чем-то, может быть, в бронхах и легких, перед тем, как он взошел на трибуну. Теперь несколько слов о самой трибуне. Это был шедевр трибуностроительства из отменных сортов дуба. С нее ни разу еще не упал ни один человек. На фронтальной своей панели она несла великолепный образец резьбы по дереву. Правда, не совсем реалистический, немного абстрактный, что-то вроде краба с двумя лапами, в середине проглоченные трудно опознаваемые предметы, короче говоря, герб СССР. Она располагалась чуть пониже стола президиума, почти вплотную к его середине. Прямо над ней висел ХНС со своим микрофоном. А когда он вздымался с двумя своими подъятыми кулаками, с некоторых углов зала казалось, что он седлает оратора. Итак, выступает Роберт Р. «Дорогие товарищи! Дорогой Никдельфа Сергеевич!» Молчание. «Пока оно длится, скажем еще несколько слов о еще одном преимуществе этой трибуны. Оратор не видит ни одной персоны из президиума. Чтобы увидеть кого-нибудь оттуда, надо повернуться спиной к залу. И тогда твой микрофон останется у тебя за спиной. Это вроде бы пустяк. Однако такая диспозиция сыграет весьма существенную роль в предстоящих мизансценах». Роберт продолжает свою логопедическую муку. «Мне кажется, что мы весь тупаем в новую эру нашей истории». Ваксон и Гольцев вытирают пот со лбов. «Ну, знаешь, Елизар, это не для слабонервных». Налбандян презрительно хмыкает. Все друзья прекрасно знали, что у Эра бывают периоды мучительного заиканья. Иногда даже в застолье, но редко. На публике часто. Однако на поэтических вечерах поклонники восхищались его манерой вести диалог. Заикание воспринималось ими как своего рода